Добрый день всем. Сергей Бунтман на микрофоне. Мы в прямом эфире. Работает чат ютубовского канала, нашего канала «Дилетант». И работают смски +7 985 970 45 45. Сегодня 96 страниц. И обозрение, это обозрение нового, свежего номера журнала «Дилетант». Он с портретом Хабенского в роли Колчака на обложке. И мы сможем с удовольствием посмотреть этот журнал. Он получился, я скажу, по-моему, необычайно гармоничным, поскольку здесь очень хорошо переплетены все темы, все рубрики. Как так получилось? Получилось это, по-моему, здорово. Редакция очень хорошо поработала. Я еще хочу сказать, что вам понадобятся смски, потому что я задам вам вопрос, и вы на него ответите, и трое победителей получат вот этот свежий номер «Дилетанта», три будут победителя. Вы, ответив на этот очень любопытный, на мой взгляд, вопрос, чуть-чуть позже я его задам. Объявление о наших дилетантских чтениях, вот как раз по этому номеру, по этой тематике, «Адмирал Колчак. Оттенки белого». И Николай Сванидзе с вами встретится, с теми, кто купил или купит билеты в исторический музей, в лектории. Мы в нашем уютном, как всегда, встретимся. Это будет 30 числа, 30 ноября в 19 часов. Я с удовольствием буду вести эту встречу с Николаем Сванидзе. Что сказать о Колчаке? Вот очень, почему я говорю о гармоничности номера? Потому что, когда Виталий Демарский своей колонкой «Моя история» открывает номер, он пишет о недавнем вот заявлении во время церемоний, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, президент Франции Макрон сказал, что не надо забывать, что при всех своих делах во время оккупации, что маршал Петен это был действительно военачальник и талантливый, и сыгравший большую роль в победе в Первой мировой войне. Его затоптали, его запинали, потому что это до сих пор еще живо. Но надо сказать, что в отличие от многих вещей, при всей неизмеримой большей, я бы сказал, тяжести истории, которая произошла с маршалом Петеном, действительно героем Вердена и очень неоднозначной фигуре даже и в Первую мировую войну, не говоря уже о временах оккупации вишистского правительства и всего, что с этим связано, что все-таки худо-бедно, но удалось совместить вот эти образы человека, который был одним из военачальников во время Великой войны, человека, который подписал там во многом морально самоубийственную капитуляцию перед нацистами в 1940 году, который возглавлял, абсолютно трагически возглавлял, но не надо считать его в основном страдающей фигурой, в отличие от Лаваля, в вишистском режиме. Петен сам был автором очень многих законов, и его правка на антисемитском законодательстве известна, и правка его рукой, и правка не в сторону облегчения положения, например, евреев в оккупированной Франции и в так называемой свободной зоне. Но и Петен, третий его образ, человека, которого не приговорили к смерти, и который доживал свой век на острове Ре в тюрьме. Да, неоднозначная фигура. Что же нам делать с нашими фигурами? Например, с Колчаком, потому что у нас здесь гражданская война, гражданская жесточайшая война, которую и рассматривает этот номер. Колчак не предавал Россию оккупантам, например. Не смирялся с оккупацией и позором России. Колчак возглавил в очень тяжелый момент для белого движения, возглавил вооруженные силы, возглавил вот восток России и повел за собой жестоко, с переворотом, который был, в котором, как выясняется, все-таки Колчак не та страна, которая ничего не знала, а просто вот ему вручили ему эти полномочия. Нет, Колчак сознательно шел на это. И осужден был он не регулярным судом, со всеми полагающимися его атрибутами, как маршал Петен, а был осужден с судом гражданской войны, скорым, неизвестно правым, но правым политически, и политическая, и революционная целесообразность решала тогда все. Как рассмотреть Колчака? И вот эти все оттенки белого, и оттенки белого движения, и оттенки этой личности мы попытались в номере каким-то образом просмотреть. Омское правительство Колчака и его поход потом на восток, и вся эпопея военная и довоенная разбирается в жизни Колчака в нынешнем номере, уже 12-м за этот год номере. Номере журнала «Дилетант». И я бы хотел сейчас, вот, как всегда, очень у нас показательно всегда бывает, показывает дух времени, те переходящие, как и знамена, и как территории, переходящие песни. И марш дроздовцев, который стал по долиновым пасгорьям, но между этим он стал маршем сибирских стрелков, и как раз-то имеет непосредственное отношение к Колчаку и к гражданской войне на востоке России. И мы сейчас послушаем этот марш, но до этого я хотел бы задать вопрос. Очень интересная врезка есть в номере, в которой говорится, как Колчак добивался признания своего правительства правительством, представляющим Россию. Официально, неофициально признавали многие. Были и специалисты у него, и военные специалисты, и советники, и делегации англичан и прочих членов Антанты. Но официально признало одно государство. Назовите, какое государство, по вашему мнению или по вашим знаниям, признало омское правительство Колчака, плюс 7-985-970-45-45, три победителя, каждый из трех победителей получит вот этот номер «Дилетанта», а сейчас «Сибирские стрелки». Молчаливой грозной тучей вдоль идут сибиряки. Молчаливой грозной тучей вдоль идут сибиряки. И чертова воспитала молчаливая тайна. Будет Oh, стены древнего Кремля. Вот они уже где появляются и когда. Они вовсе не первый раз не в утро красят нежным светом стены древнего Кремля. Но вообще стены древнего Кремля ложится хорошо в любую песню. Итак, мы говорим о том, как вспоминаем, как уже через 100 лет после событий мы вспоминаем и все еще боремся друг с другом и вокруг фигуры Колчака, как и вокруг всех событий, событий гражданской войны. Что касается моего вопроса, пока мне пришел один лауреатский ответ, один только человек, ответил правильно о государстве, которое признало. Ну, дам маленькую подсказку, что это новое для тех времен государство достаточно. Вот и мы сейчас продолжаем обзор этого номера в программе «Вот так. Парадоксы памяти». Прошло действительно, со дня расстрела Колчака прошло почти 100 лет. И вот что, советская идеология. Значит, никакого Колчака, победы над войсками Колчака, это не один из драматических эпизодов братоубийственной войны, а один из шагов победной поступи большевиков. Ну вот колчаковщина это все было. В советском кино «Гроза над Белой», кстати, очень интересный фильм. Бруно Фрейндлих сыграл Колчака тогда, в 68-м году. Великолепный актер, изумительный был. И вот смотрите, сейчас память. Две доски у нас. Одно в этом доме с 906 по 12 год жил выдающийся русский офицер, ученый-исследователь Александр Васильевич Колчак. И здесь в этом доме жил Колчак А.В., военный преступник и палач. Это антипамять. Да. В Иркутске памятник. Но, кстати, до 1939 года один небольшой остров, северный остров, назывался именем Колчака. Именем Колчака до 1939 года. Представляете? Вот потом его спохватились и переименовали. Вот появился второй практически правильный ответ. Я жду третьего. Не спешите, у нас передача еще будет идти. Чего только не было. И в отступлении Колчака в Великий Сибирский ледяной поход. И попытка Колчака возродить ордена. Потому что для очень многих, для многих, во всяком случае, деятелей Белого движения, именно награды, и боевые награды, и памятные награды за братоубийственную войну как-то совершенно не приветствовались. Но Колчак ввел некую систему награждений, возрождает, и вот она здесь у нас и представлена. Большевики поступили с Колчаком благородно, не так, как он поступал с ними. Да, я слышал, его, да, более-менее, да, в общем-то, это не позорная и воинская казнь, но вот этот «Что бы со мной сделали в контрразведке» — это один из убийц царской семьи так вспоминал и говорил. Но это был гуманизм, мы же гуманно поступили с мальчиком. «Если б я попал, — говорил он, — к белым, было бы совсем не так». Чудовищная и братоубийственная война. Я могу дать теперь правильный ответ и могу попросить Сергея Кузнецова, звукорежиссера, написать наши, записать номера смс-ок. Вот здесь аноним, судя по всему, он подписался потом, это Александр, первым ответил: «Королевство сербов, хорватов и словенцев». Так называемое королевство СХС, прообраз Югославии. 346-я смс-ка. Еще тут у меня есть Югославия, и я это принимаю от Андрея. 357-я смс-ка. И здесь от Ирины следующее. государство, как она пишет, сербов, хорватов и словенцев, правильно, ну, за исключением слова «государство», но это именно то. Ирина, 367-я смс-ка. Интересно, что ровно через 10. «Все-таки это убийство без суда и следствия», пишет Дмитрий. Вот с таким вот, с имитацией суда и имитацией следствия, вот здесь даже имитации не было, это характерно для гражданских войн. И это действительно трагедия гражданской войны. Ну, что же можно сказать? Здесь можно сказать то, что я слышал, я сейчас не помню, один из сибирских историков о Колчаке, о перевороте как раз говорил, я очень прошу прощения, что я не запомнил фамилию, в программе «Цена революции» у нас было, и говорилось о том, что пропаганда белых, четкая идеология отсутствовала практически. Хотя были и пропагандистские листовки, и были и фильмы даже, и все что угодно существовало, и большие занимались этим публицисты и художники, но не существовало четкой и вполне безапелляционной идеологической схемы, даже меняющейся постоянно, как у большевиков, но она у них была, был стержень политический. И поэтому вот в это зыбкое отсутствие, что будет дальше, большевики постоянно вливали свое содержание. Если белые, значит монархисты. А это монархистов было крайне мало, именно сторонников реставрации Романовых, и, когда это было возможно по жизни, реставрации собственно правления Николая II, то есть до июля 18 года. Крайне мало. Но в это вливали. Власть помещиков. У вас отберут землю, даже несмотря на то, что были там вполне социалистические правительства во многих местах, которые предоставляли возможность и действительно крестьянской реформы, и вполне были эсеровские, если не меньшевистские правительства. И вот это вливание, оно настолько было сильно, что здесь даже и суд был невозможен. Это очень сильная уверенность. Уверенность. Но из того, что даже вот выбор, например, новое правительство и выбор какого-то из государственных гимнов. Какой государственный гимн? Понятно, большевики берут сначала рабочую марсельезу, потом интернационал берут. Интернационал, так как мировая революция, интернационал – это гимн. Что? Это только в кино про неуловимых мстителей все со слезами на глазах поют «Боже, царя храни». Ничего подобного. Ничего подобного. И вот со словами, как гимн, выбирается «Прощание славянки» 12-го года. Марш знаменитый, самый знаменитый. И мы сейчас с вами послушаем с теми самыми словами, которыми нужно. Yeah. Прощание славянки, которое мы послушали, как гимн, в общем-то, колчаковской России. И вот еще что мы. Вот когда мы говорим о суде, а не... Когда мы говорим о суде над Колчаком или об отсутствии суда, у нас, как всегда, очень серьезный и... исчерпывающий, я бы сказал, материал Юлии Кантер, основанный на документах. Вот Александр Мануилов мне пишет здесь. Часто в «Дилетанте» публикуются фотокопии документов, картинки мелкие, плохо читаемые, неплохо было бы размечать их на сайте, а статья указывает ссылку. Я посмотрел, вот здесь как раз те два листочка, например, из дела ВЧК, дела Колчака, они в прекрасном совершенно разрешении, напечатаны, хоть и мелко, все можно, даже рукописные материалы разобрать, но ваши замечания очень интересны, и тем более, что мы возрождаем рубрику, ну, есть такой план, возрождаем рубрику «Личный архив», где многое будет у нас печататься. Мы продолжим обзор нового номера «Дилетанта» через 5 минут. Вот так звук истории. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня это 96 страниц, страницы журнала «Дилетант». Последний номер, последний в том смысле, что самый новый. Всестороннее рассмотрение Колчака и колчаковской армии, колчаковского государства, колчаковской России, потому что наметки некоего государства все-таки в него было. Конечно, есть у нас и история с Анной Тимирёвой. История любви Колчака и Анны Тимирёвой, она так вышла на первый план лет 10 назад, ну сколько уж там получается, особенно когда вышел фильм с Хабенским «Адмирал». И история с Тимирёвой, которая вызывала такое вот похохатывание, особенно при переписке в советское время у советских колчаковедов, таких вот разлива, очень жиденького разлива. Она, наоборот, вызывает сейчас восторг и умиление. Действительно, как и всякая история искренней и настоящей любви, эта история очень серьезная. Но она не может ни оправдать, не может ни погубить человека и образ этого человека. Вот по аналогии, да не по аналогии, я несколько лет назад видел фильм, итальянский документальный фильм, об исследовании переписки Муссолини и Клоретты Петаччи. И для многих итальянцев, для всего мира, вот повесили вверх ногами Муссолини, да и его подружку Клоретту Петаччи. И вот это так вот выглядело очень часто. А это очень серьезные отношения, это очень серьезные чувства. И весь фильм состоял в том, что именно ищут, расшифровывают какие-то фрагменты писем, анализируют, каким событиям соответствует то или иное письмо, и читают эти письма. И читает, например, за Муссолини читает не кто-нибудь, а Микеле Плачидо. Я думаю, что все помнят Микеле Плачидо и знают замечательного актера и Спрут, да и не только Спрут, его лучшие работы. И это производит очень большое впечатление. Очень большое впечатление этот фильм. Но фильм не то, что мы должны умилиться и вот сейчас вот подумать, какой был нежный человек Муссолини. Нет, не в этом дело. А в том, что и глубокие, и действительно серьезные чувства, они могут сочетаться с очень многими вещами. С очень непростыми, трагическими и убийственными биографиями. Но вот здесь вот, а помните, было стихотворение «Мундир английский, да, погон российский, табак японский, правитель омский». Да, ну, конечно, это ходило, но помощь и использование средств Колчаком, она, конечно, как и все истории про помощь Антанты, и не говоря уже об истории интервенции, эта история сильно преувеличенная. Так же, как у нас, помимо, вот я говорил уже, статья знаменитой истории Колчака и Анны Тимирёвой, у нас есть и проблема колчаковского золота, которую раздули невероятно в свое время. И много подвязалось на этой ниве людей, которые всевозможными спекуляциями занимались. Но проблема рассмотрена, я очень был рад, что здесь, когда идет речь о золоте, о золотом запасе, который и туда-сюда ездил, и части и пропал, и где-то нашелся, что как основной материал для ссылок, для того, чтобы понять происходившее, книга Олега Будницкого, посвященная имени нашего друга и замечательного историка и частого гостя наших исторических программ. И Олег Будницкий написал действительно исчерпывающую книгу и исчерпывающую книгу о судьбе колчаковского так называемого золота. Вот здесь Тина Игнатьева нам пишет, что первый раз про Муссолини и ее любовь слышу, надо почитать. Конечно, почитайте, это очень интересно. Ну, B-1005C или Браво-1005 Чарли, так им и надо. Мало того, что повесили мне с головой, еще и письма трясти на весь мир. Это очень серьезное исследование. И то, что из него сделан очень серьезный и очень добросовестный фильм, это была большая работа. Я добивался всячески, чтобы европейская премия телевидения спутникового этому фильму досталась. Я уже сейчас не помню, но среди номинантов он точно был. Вот как член, когда я был членом жюри в этой премии. И много здесь. И о Колчаке, и Колчак как полярный исследователь здесь. Но и, конечно, печальная морская история, адмирал Колчак, печальная морская история русско-японской войны. И вот когда я сейчас, я всегда с невероятным трепетом относился к этой истории, но вот когда смотришь здесь на инфографику, сколько потерял, например, броненосцев, 17 штук потеряла Россия, и 2 броненосца потеряла Япония. 17 крейсеров и 4 крейсера у японцев. 20 миноносцев, 2 миноносца у японцев. История кораблей, печальная история. И миф о стерегущем. В чем миф? Действительно, моряки героически погибли, утонули, многие за исключением 4, которых подобрали. Но они никакой возможности не имели открыть кингстоны. Но то, что через английскую прессу, как раз английская пресса тогда написала о подвиге моряков стерегущего. И этот миф я очень люблю. Я очень люблю памятник стерегущему, который был открыт в 1911 году. Я знаю этот памятник, и стерегущий для меня вот как-то вот остался вот таким, да, легендой русского флота. И для меня это важно. Так же, как и варяг, который мы сейчас с вами послушаем с настоящими словами. Наверху, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. славы никто не желает. Врагу не остается наш гордый вояк, так славы никто не желает. Севым белым вьются и цепи гремят, наверх якоря поднимая, Господа с огнею пороги ряды, на солнце планете сверкая. Господа с огнею пороги ряды, на солнце планете сверкая. Из пристани верной мы в битву идем, навстречу грозящей нам смерти. За родину море открыто умрем, без Бога повелительные черти. За родину море открыто умрем, без Бога повелительные черти. Свистит и гремит, и грохочет кругом, гром пушек сипенье снаряда, и станет красный наш верный вояк, подобьем кромешного ада. И станет красный наш верный вояк, подобие кромешного пада. Нет смертных мученья трепещут тела, в круг грохот и дым и стенанья, и судно охвачено морем огня. Настала минута прощанья, и судно охвачено морем огня. Настала минута прощанья. Прощайте, товарищи, с Богом! Ура! Летящее море под нами. Не думай мы еще с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Не думай мы еще с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Ни скору, ни камень, ни хлеб не легли во славу нерусского флага. Лишь воды морские прославят навек геройскую гибель варяга. Лишь воды морские прославят навек геройскую гибель варяга. Это прекрасная песня, и басы классные. Тина нам пишет в чате. А казанец пишет нам смс-ку: с песней «Варяг» я усыплял маленького сына, когда просыпался ночью. Я думаю, что вы пели тише, конечно, гораздо. Ну да, а папа меня баюкал, раскинули с моря широко. Вот это всегда было. Также я, может быть, даже и в память о своем отце с удовольствием поместил здесь и как-то в дополнение морской темы в рубрике «Штука» сигнал Нельсона знаменитый. Вот если перед Цусимой, вот как и разные мышления. Перед Цусимой был поднят флаг Z, так называемый. Он был один флаг поднял, и во след Нельсоновскому сигналу там говорил, что это важнейшая для империи битва, в которую будет решаться. Вот это все понимали, что флаг Z означает именно это. Для того, чтобы Нельсону поднять свой сигнал перед Трафальгарским сражением, потребовалось очень много флагов. Все они приводятся здесь в статье и в несколько приемов для того, чтобы прочли. И вот как пишут свидетели того, что происходило, и как этот сигнал был поднят. И разбирали, здесь с замиранием сердца и возрастающей радостью моряки смотрели, как на бизань-мачте «Виктори» флагманского корабля Нельсона порциями по несколько флагов появляется сигнал. Англия ждет, что каждый исполнит свой и по буквам «Долг». D-O-L-G. Здесь забавная история, когда совершенно невозмутимо, когда этот гигантский совершенно сигнал Нельсон сказал лейтенанту, который заведовал вот как раз именно вот этим вывешиванием сигналов флажных. Он сказал, вот Англия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг. Да, сэр, сказал лейтенант, но у нас для того, чтобы слово «рассчитывает», там было «Англия верит», «Англия рассчитывает», придется по буквам набирать, вы понимаете? Придется по буквам, и это вообще будет нескончаем. Есть маленький такой вот порция сигналов, там три флажка всего, и ждет. Вот есть специальный «ждет». Вот давайте ждет. Хорошо, пусть ждет. Только побыстрее сделайте, потому что мне еще один сигнал надо будет короткий поднять. Это знаменитый сигнал. И действительно, он разошелся. Он разошелся по всем странам. Он про него складывает легенды. И вот действительно, я вспоминаю, что вот это «England expects», вот это то, чем провожают сборную Англии по футболу каждый раз, когда оно куда-нибудь едет очередной раз не выиграть ничего. И вот всегда выходит газета с заголовком «England expects». Англия ждет. Ну и вот сейчас мы с вами послушаем того времени английскую знаменитую совершенно, это фактически гимн военно-морского флота королевского. Это «Дубовое сердце», ну, естественно, о кораблях это говорится, «Дубовое сердце». Cheer up, my lads, 'tis to glory we steer, to add something more to this wonderful year. To honor we call you as free men, not slaves, for who are so free as the sand on the waves? On the waters, jolly Southern men, we always are ready, steady, boys, steady. We fight and we conquer again and again. We never see our foes, but we wish them to stay. They never see us, but they wish us away. If they run, why we follow and run them ashore. For if they would fight us, what can we do more? Heart of all, jolly Southern men, we always are ready, steady boys, steady. We fight and we conquer again and again. Да, действительно, и прав Би 1005 Си, что действительно он до сих пор таковым является гимном Королевского военно-морского флота. Нет, это не хор Александрова, дорогой Этьен. Это не хор Александрова. Это замечательная песня, которая была написана в середине 18 века. Дорогие друзья, мы с вами продолжаем, и мне очень хочется успеть о рубрике, об эссе Дмитрия Быкова вам рассказать, но до этого я маленькую открою и закрою скобку. Сегодня, в эти дни, Вот я думаю, что для истории, для воспоминаний, для нашей страны сейчас отмечается, вот сейчас в это время отмечается 90-летний юбилей Нами Микоян. Это замечательная женщина. Ну, мало того, что она для многих уже несколько десятилетий, она мама Стаса Намина, вот просто-напросто. Вот, но это замечательная женщина, музыковед, искусствовед, историк музыки, и прожившая и живущая очень долгую и замечательную жизнь. Я бы всем пожелал так вот встретить в кругу очень большой семьи, и написав и сейчас издав последним изданием дополненную великолепную книгу воспоминаний, которую я просто выцеганил и отобрал у Стаса Намина на нашем празднике и с огромным интересом прочел. Так что я хотел бы поздравить Нами Микоян с ее юбилеем, который был 21 ноября, а сегодня отмечается. Я очень хочу и вот долгого вот такого счастья и быть, и я надеюсь, в добром здравии, и быть со всей своей прекрасной семьей и со своими очень точными и очень точными про очень горькое время и очень непростую судьбу, но очень мудрыми воспоминаниями. Вот это самое главное, мне кажется, в ее книги «История 20 века». Дмитрий Быков считает, что именно Давид Самойлов мог бы написать «Войну и мир» 20 века с его невероятным чувством времени, чувством осязаемости времени, которым он обладал, и свойственной именно эпической прозы, как считает Дмитрий Быков, его стихами, которые широкое вот такое и долгое дыхание сюда у него было и историческое. И сейчас, чтобы не мешать вам читать и не спойлить ваше чтение, я хочу, чтобы мы с вами, вот раз передача-то звуковая у нас, и есть такая прекрасная возможность, много читал все-таки своих стихов Давид Самойлов, послушать, вот сколько у нас сейчас за оставшееся время получится. И начнем мы с вами с... Вот сейчас я бы, вот последний номер, вот «Смерть царя Ивана» я бы предложил вам. Помирает царь, православный царь, колокол стозвонный раскачал звонарь, от басовой меди облака гудут, собрались бояре, царской смерти ждут, слушают бояре колокольный гром. Кто-то будет нынче на Руси царем, а на колокольне, уставленный в зарю, весело-весело молодому звонарю, гулкая медь, звонкая медь, как он захочет, так и будет греметь. Где ж ты, Иване, жены твои? В монастырь отправлены, зельями отравлены. Где ж ты, Иване, слуги твои? Пытками загублены, головы отрублены. Где ж ты, Иване, дети твои? Вот он старший чернец, вот он младший птенец, ни тому, ни другому ни по чину венец. Где же царь-государь, держава твоя? Вот она.